Глава 16. Цена свободы. «Ну чё, пацан, обосрался?» — ухмыляясь, спросил рыбак, наклоняясь над Максимом. «Будем дядьку порешать?» «Я всё сделал», — устало сказал мальчик. «Можете её отвязывать». «Гонишь! А ну-ка, парни, выйдите», — сказал он, отступая к двери. «Ну, давай посмотрим, развязывай. Если нормальное, мы потом зайдем». «Что, страшно?» — спросил, улыбаясь, мальчик. Внезапный пинок сложил его пополам. «За базар отвечать надо, а здесь дебилов нет вместе с тобой на тот свет отправляться. Отвязывай». Договорив, бандит закрыл за собой дверь. Было слышно, как задвигается засов. Максим, с трудом отдышавшись, подошел к кровати. Женщина особых признаков жизни не подавала. Даже дыхание ее можно было различить с большим трудом. «Царь, ты меня слышишь?» — мысленно позвал мальчик. Ответа не последовало. «Царь!» «Нет связи, хозяин!» — прошипел Ерк. «Попробуй голосом!» «Эй, ты меня слышишь?» — склонившись над самым телом, спросил он. «Пить!» — едва прошептала женщина. «Дайте воды!» — постучал в дверь Максим. «И каши какой-нибудь. Ей сейчас жевать тяжело». «Хер ли продукты на нее переводить?» — возмутился один из бандитов. «Черт с ним! Принесите!» — распорядился рыбак. Минут через пять принесли манную кашу и стакан воды. «Но чтобы это было последнее, понял? Развязывай уже!» Мальчик начал потихоньку вливать воду в рот женщины, останавливаясь каждые несколько секунд. С ее глаз постепенно сползала белая пелена, они заполнялись слезами. После половины стакана сердцебиение участилось. «Еды!» — тихо, но отчетливо прошептала женщина. Максим начал аккуратно по пол-ложечки класть ей в рот разваренную манку. «Плохая еда, мало энергии». «Лучше ничего нет, терпи», — поднося очередную ложку, сказал мальчик. Через несколько минут стало заметно, как кожа женщины чуть розовеет. Она пошевелила пальцами на одной руке, потом на второй. Напрягла и расслабила по очереди руки и ноги. «Скорми мне все и дай 5 минут, все настроить», — тихо прошептала она. «Затем можешь отвязывать». «Эй, пацан, что она говорит? Отсюда не слышно!» — нетерпеливо крикнул главарь. «Говорит, что есть очень хочет, что вы ее голодом морите». «Херню не неси! Если б мы ее кормили, она бы нас всех порешила. Отвяжи ее!» «Посмотрим, насколько она голодная». Бандиты заржали. «Может, она тебя сожрет?» «Орудие заряжено», — раздалось в голове Максима отчетливо. Он с удивлением посмотрел на свою левую руку. В основании ладони, там, где в виртуальности лежала голова змея, чернела маленькая трубочка. «Стрельба по готовности». «Как мне стрелять?» — повертев ладонью, спросил мальчик. «Так же, как в том мире, только аккуратно. Всего 6 зарядов». Ермунганд был готов к бою. «Отвязывай», — тихо сказала женщина. «Сил хватит минут на 15». Максим начал быстро развязывать тугие веревки. Узлы с трудом поддавались, но неожиданно один начал распускаться от его прикосновения. Присмотревшись, мальчик заметил, что ноготь на левой руке стал таким же, как когти Маши, хотя и не таким длинным. Дело пошло быстрее. Освободив женщину, мальчик отошел в сторону. Женщина медленно села. Развела руки в стороны, размяла суставы, вращая кистями и локтями. Затем, неуверенно, держась за стенку, сделала несколько шагов. Каждый следующий давался ей легче, чем предыдущий. «Вы чё тут, зарядку делаете?» — ухмыляясь, вошел в комнату рыбак. «О, смотрите как! Реально не дикая! Пацаны, зовите всех! На этот цирк стоит посмотреть!» Несколько человек ушли искать оставшихся, пятеро остались. Главарь ходил вокруг женщины. «Так, лады, а теперь скажи, как меня зовут?» Женщина что-то прошептала, ни Максим, ни бандит ее не расслышали. «Че сказала? Громче повтори!» «Она не может, ослабела очень», — заметил мальчик. «Молчи, мелкий, будто я без тебя не вижу». Он подошел к женщине вплотную и наклонил ухо почти к самому ее рту. «Еще раз, как меня зовут? Ну, отвечай!» «Брат, там карася завалили!» — закричал один из вошедших бандитов. «Кто?» — возмущенно спросил рыбак, отодвинувшись от женщины. «Не знаю, наверное, зомбяк. Он весь порезанный». «Доставайте волыны! Всех порешим!» — вскричал главарь, доставая пистолет из-за пояса. «Сейчас!» — громко и четко раздалось в голове Максима. Перед глазами встал маркер прицела. Подняв руку и разжав ладонь, мальчик быстро направил дуло в голову рыбаку. «Ты че? Не ссы, паря! Ты ценный фрукт! Тебя мы не...» Голова главаря разлетелась тысячами красных искр. Рука снова адски болела, но теперь уже из-за жара внутри. Бандиты ошарашенно смотрели на рухнувший труп рыбака. «Пацаны, наших валят!» — вскрикнул самый сообразительный. Все начали доставать оружие. Максим все так же держал руку ладонью вперед, но прицел предательски сменился знаком часов с бегущей стрелкой. Мальчик отскочил в ближний к двери угол как раз вовремя, чтобы увернуться от двух пуль, запоздало выпущенных по тому месту, где он только что стоял. «Не уйдешь, гаденыш!» — вскричал здоровенный бандит, вваливаясь в комнату. Как в замедленной съемке Максим смотрел, как мужик наводит на него ствол и, донеся до половины, начинает падать. Окровавленная рука держала его сердце. Женщина выскочила в коридор, и звуки стрельбы сместились. «Орудие перезаряжено», — сообщил спокойный металлический голос. «Наконец-то!» Максим на изготовку выглянул в коридор как раз в тот момент, когда очередная пуля бандитов проломила грудную клетку женщины. Мальчик немедля выстрелил в первого же увиденного врага. На сей раз эффект был менее впечатляющим, однако противник упал с простреленной гортанью. Прицел вновь сменился иконкой перезарядки, но Максим не стал ее дожидаться, а подобрал с пола пистолет рыбака. Слишком громоздкий, он дрожал в руках, и после пары выстрелов мальчику вновь пришлось отступить. Выравнивая дыхание, Максим понял, что во дворе тоже творится что-то неладное. Выстрелы и крики доносились почти со всех сторон. Дождавшись, пока шум доберется до него, мальчик лег на пол и выглянул из-под двери. Бандиты, не смотревшие вниз, не заметили его вплоть до того, как он сделал выстрел. Пуля вошла дальнему бандиту в область живота, и тот, который стоял спереди, не заметив мальчика, обернулся, глянуть, что случилось с громко рухнувшим товарищем. Это должно было стать его последним действием, но при нажатии на спуск пистолет предательски дернулся и заклинил. Ни медля, ни секунды Максим направил на него руку. Выстрел пришелся особенно удачно, пробив голову врага снизу вверх и чуть подкинув его, как апперкотом. «Осталось три выстрела», — довольно заметил Ерм. «Угу, еще бы они перезаряжались быстрее», — Максим огляделся. «Царь, карта не работает. Где все?» Царь молчал. «Царь, ответь!» «Он еще в том теле. Его надо забрать», — пояснил змей. «Прикоснись мной к имплантату». Максим наклонился к телу женщины и повернул легкое от постоянного недоедания тело на бок. Имплантат был вживлен в основание шеи, как и у большинства людей с УДИ. Приложив к нему левую руку, мальчик вновь позвал царя, и вновь никто не ответил. «В чем дело, Ерм? Что не так?» Максим был в недоумении. «Не знаю. Возможно, поврежден имплантат». Змей просканировал УДИ женщины. «Нужно извлечь его целиком. Ей он уже не понадобится». Наклонившись вплотную, чтобы выкрутить капсулу с процессором и запасом наномашин, мальчик заметил зияющую дыру в артерии. Достав УДИ, он понял, в чем была причина отсутствия сигнала. Пуля прошла через мягкие ткани и застряла в капсуле, сжав ее. «Ого! Это как-то можно починить?» — спросил Максим, рассматривая сплющенную кристаллическую плату. «Сомневаюсь», — скептически отозвался Ерм. «Это даже наномашинам не под силу». «Как же так? Он же не может вот так пропасть. Все равно возьму с собой», — подумал мальчик и положил капсулу в карман. Выстрелы во дворе становились все тише. Осмотревшись, Максим нашел у одного из бандитов свой пистолет и несколько полных магазинов к нему. Всего в коротком коридоре полегло 7 человек. Троих забрал на тот свет царь, двоих Ерм, еще двоих сам мальчик. Прикинув в уме, Максим понял, что видел всего полтора десятка бандитов. Значит, в худшем случае его ждет снаружи еще 8. Аккуратно выглядывая за каждый угол и позволяя змею просканировать пространство на наличие врагов, Максим медленно продвигался во двор. Мини-карта была пуста, отображая только видимую карту местности. Ни врагов, ни друзей на ней не отображалось. Услышав из-за одной из дверей хриплые стоны, он тихонько проверил, нет ли засова, и, поняв, что дверь не заперта, открыл ее плечом, не спуская взгляда с прицельных маркеров. Картина, представшая перед его глазами, навсегда отпечаталась в голове. Марина душила сзади одного из бандитов со спущенными штанами и улыбалась. Под ее ногами валялся еще один бандит, у которого в глазу торчал большой металлический гвоздь. «Привет, Максим! Кажется, дела у тебя лучше, чем у меня», — прохрипела она сорванным голосом. «Не пожертвуешь пулю ему в башку? А то душить долго». Мальчик утвердительно кивнул, и как только девушка отпустила противника, отступив, всадил бандиту в голову пулю. «Вот спасибо, а то я замучилась». Голос Марины, до этого нежный, сейчас был низким и шершавым, как наждачная бумага. «Не обращай внимания, горло восстановится через пару дней. Все, можем идти». Марина шла медленно, иногда останавливалась, держась за стенку, и при этом не переставала улыбаться. И Максим отметил, что ее улыбка больше не вызывает у него теплоты, возможно, даже пугает немного. С тел бандитов они собрали оружие, и девушка шла с небольшим угловатым пистолетом. В доме стояла тишина, Романа нигде не было. Тогда они осторожно вышли во двор. Мальчик заметил бандита, который двигался боком вдоль сарая, подняв автомат. Он был так увлечен высматриванием кого-то внутри, что не обратил на них внимания. Марина среагировала быстрее мальчика, и ее пуля врезалась противнику в область печени. Развернувшись от удара, тот выпустил из рук автомат и упал в грязь. «А-а-а, дрянь!» — раненый истошно завопил. Подойдя вплотную, девушка выстрелила, но не в голову, как ожидал Максим, а в пах. Потом еще и еще раз, пока полностью не опустошила магазин. На его крики выбежал еще один бандит, но Максим услышал шлепки ног по лужам и встретил его несколькими точными выстрелами. Во дворе тоже наступила тишина, доносились только стоны. Не расслабляясь, мальчик вошел в ангар и ужаснулся. С десяток женщин и девушек лежали на полу ранеными или мертвыми. Дырки от пуль в стенах явно давали понять, что их расстреляли снаружи, не особо разбирая, куда попадут. «Максик!» — раздался тихий голос, и Максим разглядел в темноте среди тел лежащую Машу. Она так и была в бинтах с прошлой операции, но на ее теле уже появились новые дырки. Было удивительно, как она вообще жива. «Не двигайся. Мне нужно будет найти аптечку, и я приду к тебе». Мальчик резко обернулся к выходу. «Стой! Мне, должно быть, недолго осталось. Перед глазами все плывет». Она протянула руку. «Побудь со мной. Не уходи». «Жди», — уверенно сказал Максим и выбежал из амбара. Нужно было срочно найти аптечку и докторский набор, а еще кровь для переливания. «Отдели мертвых от раненых», — решительно сказал он девушке, задержавшейся на входе. «Я сейчас». Машина стояла у выезда. Двери были нараспашку. Очевидно, бандиты не думали, что им грозит какая-то опасность на собственной базе. Вот только аптечки в ней не было. Он вообще не нашел ничего ценного. Затравленно оглядевшись, мальчик увидел беременную женщину, крадущуюся к выходу с небольшим рюкзачком за спиной. «А ну, стой!» — закричал он. Но вместо того, чтобы остаться на месте, она быстро побежала. «Стой! Скажи, где аптечка?» Поняв, что гнаться он может долго, а аптечка нужна сейчас, Максим сделал первое, что пришло в голову. Прицелился и выстрелил. Не в женщину, конечно, а в стену дома рядом с ней. Дико завизжав, она, наконец, остановилась и замерла, прикрывая живот обеими руками. «Где наша аптечка?» — закричал мальчик, подбегая. «Где?» Но на все его вопросы женщина только мотала головой и все больше сжималась. Плюнув, Максим дернул на себя ее рюкзак и заглянул внутрь. Тот оказался доверху набит консервами, в основном тушенкой. «Ерм, где может быть склад награбленного?» — закричал Максим мысленно. «Анализирую. Помечено 4 предположительных места», — с готовностью сообщил змей. «Дьявол! Быстрейший маршрут по точкам!» Максим уже бежал к зданию, из которого они недавно вышли. На первом месте оказался склад оружия, на втором — консервов. Мальчик несся так, как не бегал никогда в своей жизни. На панели задач шел обратный отсчет до смерти Маши, и времени совсем не оставалось. В третьем месте ему повезло. Целая подготовленная операционная, включая медикаменты, но что гораздо важнее, там, прикованная к стене цепью, тянущейся к шее, стояла Настя, мать девочек и опытный хирург. «Максим!» — радостно вскрикнула она, но мальчик не слушал. Его реакция была мгновенной. Несколькими точными выстрелами он сбил крепление цепи и, всунув врачу в руки докторский саквояж, взял ее за цепь и помчался к Маше. Женщина, попробовавшая было возмущаться, бежала, еле успевая передвигать ногами. Таймер безжалостно отсчитывал секунды. Выскочив во двор, Максим увидел, как Марина вытаскивает и сваливает в кучу трупы из ангара. Быстро оценив ситуацию, мальчик ринулся внутрь. Девочка еще была жива, хотя дышала очень тяжело. Ее мама, наконец сообразившая, что происходит, упала перед дочкой на колени. «Мне нужно промыть раны, прежде чем их зашивать». Она достала из чемодана несколько бинтовых тампонов и засунула в раны. «Это ненадолго задержит кровь. А теперь бегом обратно в операционную. Там есть все необходимое». Мальчик взял Машу на руки и внезапно понял, какая она тяжелая. Но никто другой этого сделать не мог, и он побежал так быстро, как только мог. Споткнулся на ступеньках и сильно ударился плечом, но не обратил на это внимания. Операционный стол будто ждал их. Женщина взяла хирургические ножницы, но, поняв, что ткань почти не режется, с руганью начала стаскивать с Маши комбинезон. Максим помогал, чем мог. Спустя минуту девочка лежала на столе, готовая к операции. Быстро смахнув кровь бинтами, женщина промыла раны обеззараживающей жидкостью и приступила к операции. Она делала все быстро, точно и аккуратно, словно автомат, будто на столе лежит не ее дочь. И только спустя минуту Максим понял, что девочка не дышит. Женщина, которой он тут же на это указал, никак не отреагировала. Ее взгляд был затуманен. Вздрогнув от осознания, что сейчас Маша, возможно, уже мертва, мальчик открыл в учебнике страницу, посвященную реанимации, нашел в аптечке ампулу с адреналином и, оттолкнув мешающую Настю, ввел препарат прямо в сердце девочки. Дрожь пробежала по ее телу, и, выгнувшись дугой, девочка вдохнула. Настя, тут же очнувшаяся от оцепенения, поставила капельницу с кровью. А Максим без сил опустился на пол. Кажется, сегодня он не потеряет свою дикую кошку. Когда врач закончила зашивать раны и уже накладывала повязки, к ним пришла Марина. «У меня 8 трупов, 3 тяжело раненых, 1 легко и 2 везунчика», — улыбаясь, сказала она. И мальчик в очередной раз подумал, что ему абсолютно разонравилась ее улыбка. «Вам их сюда привезти или пусть там помирают?» «Если могут идти, значит, не тяжело раненые», — спокойно сказала Настя. «Пусть все идут сюда. Тебя бы тоже осмотреть. Судя по походке, эти животные тебя сильно потрепали». «Ничего такого, с чем не мог бы справиться женский организм», — шутя ответила девушка. «А вот они точно уже никуда не денутся, и помощь им не поможет». Максим с трудом поднялся. Он устал, но нужно было помочь раненым. Мальчик не знал, откуда у него это желание действовать, но сидеть долго он больше не мог. Может, просто хотел привести в порядок все, что можно. Вместе с 2 уцелевшими женщинами они перетаскивали раненых в операционную. Места, конечно, не хватило, так что прооперированных складывали просто на полу в коридоре. Когда с этим было покончено, Максим решил собрать трупы в одном месте. Он ходил по коридорам, стаскивая тела во двор. И только когда закончил, понял, что на интерфейсе мигает красная надпись «Опасность». Но, оглядевшись, нигде не обнаружил врагов. «Ерм, ты видишь опасность?» — спросил он у своего змея. «Я нет, но я ее чувствую. Беда идет», — ответил загадочно Ермунганд. Максим увидел сторожевую вышку, под которой валялось тело с вырванной глоткой, и, забравшись наверх, начал осматриваться. Но никакой опасности все равно не увидел, и тогда он закрыл глаза. Картина сразу предстала в другом свете. Рядом с ним, буквально под ногами, горели десятки огней. Они шевелились, двигались, сначала медленно, но затем начали идти в одном направлении, и мальчик понял, кто-то открыл им путь. За пару мгновений спустившись с вышки, он забрал с трупа дробовик и патронтаж, но, оценив запас, понял, что этого мало. Бегом он помчался в оружейную, на ходу ища глазами Марину. Девушка находилась рядом с домом на скамейке. Она курила какие-то сигареты. Мальчик походя понял, что первый раз видит ее курящей. «Зомби идут!» — крикнул он, пробегая мимо. Дважды повторять не пришлось. Хоть и с трудом, но девушка побежала за ним. Они успели в оружейную за несколько мгновений до того, как снизу послышалось рычание и скрежет когтей. Мальчик растерянно оглядывался, пытаясь выбрать оружие для этого боя. «Бери это, не пожалеешь», — подсветил Ерм автомат с сошками. Также был подсвечен странный круглый магазин. Не особенно разбираясь, Максим схватил все, на что указал змей, и выскочил в коридор. Ермунганд, хоть и был сильно ограничен в функционале, отлично работал боевым ассистентом. Сориентировавшись по огням, он дал лучшую точку для обороны. Длинный коридор, который вел прямо к лестнице в подвал. Максим, подчиняясь инструкциям, подвинул стол, создавая баррикаду, и поставил сверху пулемет. Еще десяток секунд, и было бы уже поздно, но он успел как раз вовремя. Несколько зомби с окровавленными когтями вырвались наверх и попали под прицельный огонь. Передернув затвор, мальчик нажал на спуск. Длинная очередь сотрясла стены узкого коридора, не позволявшего тварям найти место для маневра. Пули рвали их, как обычных людей, только вот двигались те совсем не как люди. К счастью, у Максима были огромные бонусы в виде интерактивного прицела и большого магазина. Столкнись он с такой толпой на открытом воздухе, почти 100% не выжил бы. Но здесь, в замкнутом пространстве, он почти получал от этого удовольствие, как от тира. Небольшая проблема возникла только тогда, когда магазин закончился, но подоспевшая Марина легко продержалась те несколько секунд, что он перезаряжался. Все было кончено меньше, чем за минуту. Пол коридора устилали тела мужчин и женщин, стариков и совсем молодых. Наверное, это были жители деревни, которым не посчастливилось попасть под теракт и при этом выжить. Максим отпустил пулемет и почувствовал, что плечо едва ли не отваливается. «Повезло, что нашелся пулемет с сбалансированной автоматикой», заметил Ерм на незаданный мальчиком вопрос. «Был бы обычный, могло бы сломать плечо». Максим не понял и половины, но это было неважно. Закрыв глаза, он четко видел еще две искры, блуждающие по коридорам внизу. «Надо спуститься и закончить начатое. Где-то там могут быть еще и бандиты», — Максим задумался. «И Роман, возможно». Мысль, что телохранитель еще жив, грела ему сердце. Взяв пистолет на изготовку, он пошел вперед. Марина нетвердым шагом следовала в нескольких метрах позади. Лестница привела их в подвал, освещенный только одной масляной лампой. Он, очевидно, был предназначен для содержания хищников. Вот только сейчас почти все клетки были пусты. В двух были зомби, которых Максим без сожаления пристрелил. В третьей, тихо рыча, сидела химера, по непонятной причине запертая здесь. А в четвертой, скованной по рукам и ногам, лежал Роман. Максим обыскал разорванный труп бандита, но ключи нашлись в замке одной из клеток. Открыв двери импровизированной камеры, мальчик снял с телохранителя кандалы. «Прости меня», — глядя на него, тихо сказал Роман. «За что?» — непонимающе отозвался Максим. «За то, что не смог сохранить твое детство, парень».